регент отказался подчиниться папскому приказу и запретил его обнародование в Португалии. Конфликт длился до 1681 года, когда папский престол отменил свое прежнее решение и вновь разрешил деятельность священного судилища. Португальская инквизиция отпраздновала свою победу грандиозными аутодафе в Лиссабоне, Коимбре и Эвере. В первой половине XVIII века среди клиентов инквизиции можно встретить также и различного рода умалишенных монахов и священников, запродавших свои души дьяволу. В 1725 году в Лиссабоне инквизиция сожгла священника Мануэля Лотоша де Карвалью, провозгласившего себя возрожденным Христом и призывавшего казнить инквизиторов. В 1740 году была сожжена монахиня Тереза за преступную связь с дьяволом. В 1741 году на костре погиб священник Антонио Эбре Лоурейру, выдававший себя за мессию. В 1741 году огонь поглотил священника Педро де Ратес Энеким, утверждавшего, что он побывал в раю, жители которого говорили по-португальски. В 1748 году взошла на костер монахиня Мария Тереза Инация, также вступившая в преступную связь с дьяволом. В 1748 году инквизиция судила за сожительство с дьяволом монахиню Марию ду Розарию, которая, находясь под следствием, призналась, что прижила от дьявола 7 детей, щенков, котят и монстров. Такого рода процессы занимали видное место в деятельности инквизиции, в особенности в XVIII веке. Оливейра Мартинс, цитируемое произведение, том 2, страницы 217-222, примечание редакции. Все эти упорствующие еретики были явно психически ненормальными людьми или жертвами религиозного экстаза, что одно и то же. Доказательством тому служит именно их упорство. Никто из них, несмотря на пытки, не отрекся от своих бредовых утверждений, а упорствующих инквизиция, как известно, не щадила. Казалось, нет такой силы, которая могла бы и оставался на этом посту вплоть до смерти короля в 1777 году. Помбал проявил себя как талантливый и смелый реформатор. Он ограничил власть церковников, всемерно способствовал развитию промышленности, осуществил реформу просвещения, помогал развитию наук. В 1755 году Лиссабон был разрушен сильным землетрясением. Церковники, как обычно, использовали это стихийное бедствие в своих интересах. Они стали уверять верующих, что землетрясение – кара Господня за действие безбожного первого министра. В 1758 году состоялось покушение на короля. В 1760 году Помбал разорвал отношения с папским престолом, арестовал и предал суду наиболее активного противника своего правительства, иезуита Габриэля Малагриду.